Где мои границы? Тест. Для начала предлагаю пройти тест. Для каждой границы свой блок вопросов. Возможно, не все вопросы окажутся приятными, но затем и нужен тест, чтобы найти слабые болезненные точки. Если на вопрос вы отвечаете «да», значит, граница не выстроена и не защищена. Если ответ «нет», можно расслабиться и двигаться дальше. Самое главное — отвечайте на вопросы искренне. 1. Физические границы. 1. В моем доме нет моей личной территории, где открыто лежат важные для меня предметы и предметы, характеризующие особенности моей личности, даже если на вид это просто игрушки. Исключения составляют случаи, когда у вас маленькие дети или домашние животные. Тогда, разумеется, некоторые вещи надо прятать. 2. При входе в мою комнату люди не стучатся, а если стучатся, то не ждут приглашения войти. 3. Я впускаю к себе людей, даже если у меня не прибрано и мне некомфортно принимать гостей, если у меня нет настроения или я плохо себя чувствую. 4. Если человек подходит ко мне слишком близко, я боюсь его обидеть просьбой отодвинуться. 5. Мне неловко отказываться от тактильного контакта с неприятными мне людьми. Я терплю, но не уворачиваюсь от объятий и рукопожатий. Речь о людях, которые неприятны вам именно физически, физиологически. 6. Я позволяю людям, которые не входят в мою интимную границу, трогать мою прическу, украшения и одежду, даже если мне это неприятно. 7. Я не могу прервать разговор, когда сильно голодна. Такое часто бывает на работе, когда время обеда ограничено, а мы разговариваем с человеком, потому что неудобно отойти. 2. Эмоциональные границы. 1. Когда коллеги, друзья и родственники обсуждают мою личную жизнь, я злюсь, веду себя агрессивно и оправдываюсь. 2. Когда уважаемые люди, например, старшего возраста, дают мне непрошенные советы, мне неловко от них отказываться, и я изображаю заинтересованность и благодарность. Никаких санкций, если вы откажетесь, не последует. Наоборот, вас будут уважать. Если советы дает лицо, от которого вы зависите, нужно быть аккуратным. Но даже с деспотичными персонами из числа таковых границы выстроить можно, если действовать мягко и разумно. 3. Я заставляю себя идти на встречу с людьми, даже если не хочу туда идти, или у меня появились более интересные планы. 4. Если друзья, коллеги или знакомые просят моей помощи, я откладываю свои дела, чтобы им помочь. В этом случае мы даем людям понять, что чужие дела для нас важнее личных. 5. Когда мне указывают на мои недостатки в характере, поступках или внешности, я оправдываюсь. 6. В гостях я ем, даже если не хочу или мне не нравится еда, чтобы не обидеть хозяев. 7. Я часто извиняюсь, даже если считаю себя правой. 8. Когда я отказываю людям, я испытываю чувство вины, желание извиниться и загладить вину. Забегая вперед, скажу, что самый действенный отказ — «я не хочу». Если вы говорите «я не могу» или «у меня нет времени», вы оставляете человеку лазейку, возможность вас уговорить. Когда же вы говорите «я не хочу», вас могут осудить, но возражений не последует. Отказ в такой форме свидетельствует о том, что вы защищаете свою личность. 9. Меня легко спровоцировать на конфликт. 10. Мне часто жалуются на проблемы. Речь о ситуациях, когда человек ноет. Жалобы льются потоком, который невозможно остановить. На самом деле помощь ему не нужна. Жалобы — это форма общения. 11. У меня ощущение, что мои эмоции часто не принимают всерьез. Речь о ситуациях, когда ваши эмоции высмеивают, не обращают на них внимания или говорят, что вы надумываете себе, преувеличиваете, драматизируете. 3. Материальные границы. Первое. Если друзьям, коллегам или родным нравится какая-то моя вещь, я легко могу им это подарить или одолжить. Второе. Когда у меня просят денег в долг, я даю их, даже если не хочу. Если коллега просит у вас 1000 до конца недели, это одно. Скорее всего, он вернет с зарплаты. А если нет, невелика потеря. Но если у вас просят 50, 100, 500 тысяч, задумайтесь, почему. Ведь есть банки, кредиты, кредитки. Третье. Когда мне не возвращают долг в установленный срок, я ощущаю обиду и беспомощность. Четвертое. Я делюсь едой, деньгами, одеждой и техникой с близкими, даже если нуждаюсь в этом сама. Пятое. У меня есть просроченные долги по кредитам, кредиткам и частным лицам. Шестое. Если близкий человек или член семьи попросит взять для него кредит на мое имя, я не смогу ему отказать, ведь это близкий человек. Седьмое. Если близкому человеку нужно остановиться у меня на время, я принимаю его, даже если мне это неудобно. Восьмое. Близкие могут рыться в моих личных вещах. 4. Сексуальные границы. Первое. Если приятный человек, с которым я не состою в отношениях и мало знакомы, пытается меня поцеловать, то я позволяю. Второе. Иногда я занимаюсь сексом из вежливости, чтобы не обидеть хорошего человека. Так бывает, когда чувства остыли, отношения изжили себя, или человек возлагает на вас большие надежды. Третье. Если коллега или знакомый положительно комментирует мое телосложение или отдельные части тела, мне это льстит. Четвертое. У меня есть опыт интимных отношений, в которых я не была заинтересована. Это не обязательно грубое насилие. Это когда человек заинтересован в сексе больше, чем вы. Вы вроде не против, на безрыбье и рак рыба, но сами бы инициативу не проявили. Пятое. Я стесняюсь или считаю неуместным предлагать партнеру предохранение и спрашивать справку об отсутствии инфекции. Обращаю ваше внимание, в группе риска по ВИЧ сейчас не геи и не наркоманы, как было в совсем недавнем прошлом, и не работники секс-индустрии, а образованные и обеспеченные люди 30-40 лет. Шестое. Я стесняюсь обсуждать с партнером свои пожелания в сексе. 5. Интеллектуальные границы. Первое. Если человек соревнуется со мной в знаниях или опыте, я принимаю вызов. Речь о ситуациях, когда человек навязывает вам свой сценарий и свои условия. Второе. Иногда я провожу время с друзьями неинтересным для меня образом. Вы хотите в театр, но идете в боулинг. Третье. Друзья, коллеги или близкие могут высмеивать или критиковать мои идеи и планы. Четвертое. Мой партнер и члены семьи часто принимают решения, не спросив моего мнения. Пятое. Близкие могут просматривать мои переписки, дневники и личные файлы на компьютере. 6. Временные границы. Первое. Я провожу время с семьей и друзьями в положенные дни, даже когда мне этого не хочется. Второе. Я могу проговорить с человеком больше времени, чем планирую. Это не тот случай, когда вы разговорились с интересным собеседником на интересную тему, а когда человек висит у вас на ушах, он вам ужасно надоел, но вам неловко прервать разговор. Третье. Я не могу отказать человеку в помощи, даже если я в этот момент занята. Четвертое. Я часто консультирую людей и помогаю им по работе бесплатно. Пятое. Я нормально отношусь к опозданиям. Опаздываю сама и жду опаздывающих.